Батарея 5 минут 36 секунд. Я застыла на месте. Я не знала, что делать. Я положилась на робкую надежду и потащилась сюда. Я не задумывалась о грядущем. Доконавший дождь лился сильнее. Застилающие взор белой линии пребывали с ужасающей скоростью. Шум поглощал остальные звуки. Я лишилась чувств. Лоб упирался в дорожный асфальт. Что мне делать? Лилит, что мне делать? Вернуться? Невозможно. Не осталось энергии. Если батарея разрядится на обратном пути, меня ждет смерть. Да, батарея. Нужно зарядить ее. И тут меня словно поразило молнией. Точно! Поместье Амбрелла! Там я подзаряжусь и починю себя. Интересно, смогу ли я войти после 3 месяцев отсутствия? Да и на месте ли дом? Я потрясла головой, отгоняя колебания. Нет времени на раздумья. Дорога лежит только туда. Невзирая на усталость, я собрала остатки энергии, подняла руку, вытянула ее и впилась пальцами в дорогу, стремясь к последнему лучу надежды. Однако... Внимание! Зазвучал электронный голос контура разума. Громкий, самоуверенный, несущий страшную весть. Как электрокардиограф при остановке сердца. До полной разрядки батареи 5 минут. Зарядитесь немедленно. Безжалостный смертный приговор. Невидимый палач отмерил мне всего 5 минут. Нечестно! Почему так? Я стукнула по дороге рукой. Боли и отчаяние породили вихрь гнева в груди. Тем не менее, я тянулась вперед. Стелилась ухватить последнюю надежду. Впивалась пальцами в холодное покрытие и подтягивала себя. Из отрубленной части снова вывалились трубки. Соприкасаясь с дорогой, они противно скрипели. Однако я подтягивалась снова и снова, снова и снова! Осталось 3 минуты. Зарядитесь немедленно. Время утекало, рука тяжелела, усилий требовалось все больше. Воздух как будто давил многотонной плитой. Однако я не останавливалась. Осталось 2 минуты. Зарядитесь немедленно. Дождь усиливался. Он уже превратился в бурю, что скрыло все. В моем мире шло, наверное, только время. Осталось 1 минута. Зарядитесь немедленно. Пламя силы стремительно гасло. Клятва о спасении Лилит постепенно отдалялась и теряла форму. Душа отрывалась и летела куда-то вдаль. 40 секунд. 30. 20. 10. Батарея разряжена. Остановка системы. Ах, вот и все. Я исчезну. Исчезнет моя жизнь. Жизнь Лилит. Ужасно. Не может этого быть. Как я могу здесь? Я... Когда я уже почти погрузилась в пучину отчаяния, в голове внезапно прозвучал голос. Ирис Рейн Амбрелла. Величественный, сильный голос. Сними розовые очки. Он стряхнул меня. Ну же, иди! Быстрее! Я закричала. Из горла вырвался нечеловеческий вопль. Крошечное пламя взвихрилось бушующим пожаром. Я подняла руку. И... Что-то стремительно хлынуло внутрь. Отключившаяся система застонала, активизировалась вновь. Контур разума раскалился, чуть не плавился. Жаркая энергия побудила к действию. Я чувствовала себя, как обновленный автомобиль. Рука пробила слой воздуха и опустилась на дорогу. Вся сила сконцентрировалась в кончиках пальца, тянущих тело. Ирис! Слова Лилит толкали меня вперед. Набери смелости! От асфальта разлетались искры. Без нее ты в одиночку не выживешь! Да, храбрись, Ирис Рейн Амбрелла! Я мощно выбросила руку. Вперед! Только вперед! Пусть и на считанные миллиметры! Пальцы вцепились в дорогу. За будущее, за обещание! Мир не так прост! Окруженная бурей, я изо всех сил тянулась к будущему. Будешь слабый, живо отправишься на свалку. Мысли путались в раскаленном разуме. Данные перемешивались. Память предстала разорванным, кружащим в воздухе альбомом. Обрывки разделили мою жизнь на части. Счастливое время с доктором, неожиданное прощение, отсечение конечностей, перерождение, переноска обломков, желудок, кишки, Лилит Волков, побег, лазер, огненный гигант. Все это внезапно завихрилось во мне, распирая изнутри. Но в следующее мгновение... А? Осколки воспоминаний начали выцветать, кружиться и безжалостно пронзать меня. То были воспоминания самой глубины разума. Незнакомый дом, незнакомая семья, удары, пинки, огонь, побег, побег, машины. Ай, сломанная рука, сломанная нога, раздавила, сплющила, дождь, одна, так одиноко. Что это? Память? Я не помню. Касание? Боль? Печаль? Все кружится в теле. Жалость. Хлынула. Вылилась. А, ненавижу. Ненавижу холод. Ненавижу одиночество. Почему я забыла? Почему я вспомнила? Убегаю из дома. Семья ранила меня. Убегаю. Сбегаю. Волочу тело. Волочу. Попадаю под машину. Но волочу. Да, тогда. Дождливый дождь. Я. Она. Она. И тут... Внезапно. Действительно внезапно? Время остановилось, прозрачной стеной отделив меня от остального мира. Дождь прекратился. Батарея. 0 часов, 0 минут, 0 секунд. Шторм, заглушивший все звуки. Стих. Я подняла тяжелую голову и осмотрелась. Не понимаю, что произошло. Это был белый мир, из которого исчезли все цвета. Это был тихий мир, из которого пропали все звуки. Мир, похожий на бесконечное снежное поле. И впереди, среди этого ослепительного великолепия, стояла она. Доктор. Что? Почему? Я не верю своим глазам. Это сон? Мираж? Но ведь это она. Доктор. Мой доктор. Она стоит там и улыбается мне. На самом деле... Я разрядилась, но чувствовала облегчение, зачарованно глядя на нее и купаясь в море эмоций. «Ах, доктор, вы живы? Почему вы раньше не сказали?» «Доктор, ждите, я уже иду!» «Кстати, доктор, почему мне кажется, что вы сегодня какая-то не такая?» «Почему вы без очков? Забыли их дома?» «Почему у вас на шее нет портсигара?» «А, точно, он же у меня в руке! Сейчас я дам его вам!» «Почему на вас сегодня белоснежное платье?» Оно отличается от вашего обычного белого халата. Разве у нас дома было такое платье? А еще, доктор, почему вы стоите в центре фонтана?